Видишь ли, по уму означает, как принято, как полагается. А строго говоря, это строго говоря. Вот сразу видно, что ты не училась в техническом вузе. И для тебя, наверное, слово «строго» ассоциируется с суровым лицом учителя и незамедлительным наказанием. А в науке «строго» означает «абсолютно», «идеально», «точно». Знаешь, что такое идеальный газ или абсолютно черное тело? Детали тут не важны. Важно, что ни то, ни того другого в природе не существует. Это просто абстракции, удобные для вывода общих законов и доказательства великих теорий. Точно так же полное отсутствие убийств. Это всего лишь идеальная абстракция, абсолютно недостижимое состояние общества. А суть заключается в том, что стремиться к этому состоянию надо, обязательно надо. Собственно, это и есть главная наша задача. В математике существует такое понятие «асимптота» – прямая линия, к которой бесконечно приближается кривая некой зависимости. И в природе, в реальной жизни, есть очень много асимптотических процессов. Полное отсутствие убийства – это и есть асимптота, нулевая отметка, ось координат. Мы никогда ее не пересечем. Но бесконечно приближаться к цели не только можем, но и должны. Пока же стремление рвануть к нулю по прямой вызывало бы лишь жуткие колебания по синусоиде, либо вообще пугающий быстрый взлет по экспоненте вперед и вверх, к концу света. «Серега», — сказала я ему, — «какая же ты зануда! Тебя спросили, как поживаешь, а ты и впрямь рассказывать начал». «Сейчас обижусь», — надулся он, на самом деле едва скрывая улыбку. «Это же гениальная концепция». «Все гениально просто», — подколола я, — «а у тебя какая-то заумь пошла». «Ну, это просто ты, очень-очень глупая девочка». Примерно так и закончился тот исторический разговор. Потом мы стали целоваться, потом я вспомнила, что кое-чего мне еще нельзя, а вот сигарету и фужер коньяку запросто. И меня это порадовало, представляешь, порадовало, хотя еще полчаса назад жить не хотелось. Так что я, кроме шуток, наш разговор историческим назвала. И помню его до сих пор, и верю в эту его концепцию. По одной простой причине. Мне тогда сразу, понимаешь, сразу расхотелось убивать. Вот только, к сожалению, не навсегда. Но это уже о другом. Состояние мое быстро улучшалось, и физическое, и моральное. Через неделю я начала активно работать, а приблизительно через месяц Сергей вдруг спросил: «Помнишь, я говорил тебе о секрете молодости Фернандо Базотти? Для тебя настало время узнать эту тайну. Послезавтра мы полетим в Непал на встречу с великим гуру Свами Шактивенандой. Он вызывает нас, точнее тебя». «Меня?» «Конечно, тебя. Я-то уже прошел у него курс обучения». «Обучение чему?» «Полному контролю над собой». «Более полного, чем в карате, я не знаю». «А я уже знаю», — сказал Сергей. «И ты узнаешь. Просто я не могу тебе ничего говорить раньше времени. Это помешает. У гуру своя очень сложная методика. К нему нельзя приехать, когда вздумается. Нельзя приехать, не зная ничего, или наоборот, зная слишком много. Важна каждая мелочь». «Я не поняла. Ты что, относишься всерьез ко всей этой черной магии?» — спросила я, откровенно удивляясь. «Ты же сам объяснял, что всех тантристов и кришнаитов придумали для нас, в 5-м главном управлении КГБ, чтобы от классовой борьбы отвлекать. Ну, во-первых, их не придумали. Тантристы и кришнаиты на самом деле были и есть. Просто идеологи с Лубянки наводнили страну недоброкачественной информацией по эзотерике, психологии, оккультизму. А во-вторых, ты путаешь Божий дар с яичницей. То есть восточные духовные практики с черной магией. Действительно, из-за этих ГБшных штучек у нас каша в голове. А между тем Шактивенанда владеет просто блестящей методикой, дающей яркие практические результаты. Внешний вид дедушки лучше подтверждений тому. И ни в каких богов верить не надо. Надо просто серьезно отнестись к своему здоровью. «Погоди», — возразила я, — «но ведь любое средство помогает, только если в него верить, или, как ты говоришь, серьезно к нему относиться. А мне бормотать эти тантры-шмантры просто смешно». «Здесь другой случай», — терпеливо объяснил Сергей. «Никаких мантр бормотать не придется. И потом, я уже сказал, серьезно отнестись к своему здоровью, а не к методике. Над методикой можешь хохотать и издеваться сколько тебе угодно». «Вот только вряд ли удастся», — добавил он после паузы. «И оказался, как всегда, прав. Мне стало не до смеха, когда я увидела Шактивенанду, а тем более, когда осталась с ним наедине». До Катманду мы летели через Ташкент. До Бхактапура ехали автобусом, а дальше шли пешком. Мне показалось, 20 км. Поднимались все выше и выше. Уже без всяких приборов можно было почувствовать, что воздух здесь сильно разреженный. Вспоминался Афган. Подумалось вдруг совершенно не кстати, что вертушка на такой высоте не смогла бы зависнуть, и даже резкий маневр при внезапном обстреле было бы нелегко совершить. А вот на том столе хорошо поставить парочку минометов, и если грамотно рассчитать, пожалуй, можно с двух стволов полностью накрыть выход из ущелья. В общем, когда раздался грохот, я крикнула Сергею: «Ложись!» И он мгновенно подчинился. Все, кто хоть раз был на войне, такую команду выполняют, не думая. Мы залегли по разные стороны от дороги и, вжавшись в камни, слушали тишину. Грохот прекратился так же внезапно, как и начался. Потом нам было смешно и стыдно. Хорошо, что никто не видел. Наверное, это был просто камнепад. Эхо далекого обвала где-нибудь высоко, в горах. А уже в 2 шагах от конечной точки маршрута Сергей вдруг решил предупредить меня. «Послушай, вы останетесь с Гуру один на один, и, честно говоря, я не знаю, что он будет с тобой делать. У него ведь каждый раз все по-новому. Может быть, потом тебе не захочется рассказывать даже мне, что там было между вами. Ты только помни, что бы он ни делал, все правильно. Так и надо. Все для тебя, для твоего блага. Помни об этом». «Он меня трахнет, что ли?» — поинтересовалась я со всей присущей мне прямотой. «Возможно», — сказал Сергей. «Но это как раз не самое главное». «То есть как?» — обалдела я. «И ты не будешь меня ревновать?» «К Шактивенанде нельзя ревновать». Я думала, что уже давно ничему не способна удивляться, но тут Сергей по-настоящему заинтриговал меня. Хижина Гуру лепилась на крутом склоне, как птичье гнездо. Уму непостижимо, кто и как соорудил этот дом. Я снова вспомнил о вертушках, которые не могли бы здесь зависнуть, только теперь уже в мирных, строительных целях. Кстати, для водопровода с совершенно современной сантехникой использовался взятый в плен родник в глубине пещеры, а электроэнергию гуру получал от солнечных батарей, коими выложена была вся крыша его странной сакли. Но я бы совершенно не удивилась, узнав, что для надежности глубоко в скальную толщу вмонтирован еще и небольшой атомный генератор. В жилище Шактивинанды изящнейшим образом сплелись разные времена. Давно прошедшие седые века, из которых он черпал свою древнюю мудрость, и еще не начавшееся третье тысячелетие, представленное техническими супердостижениями. Надо думать, подарками Тимоти Спрингера.